Глава 9. Ольга. Старые стены апартаментов, где мне придется жить целых 3 года, не оправдали моих надежд. А я надеялась. Первое. Входная дверь. Ощущение, что когда-то роскошная зеленая дверь из массива дерева подвергалась тотальному вандализму. Об этом мне сообщила ее весьма странная расцветка. У меня разыгралось воображение, и я представила, как об этот упомянутый предмет ежедневно кому-то плющили голову и размазывали по двери кровушку с мозгами. Эх, зря я не позаботилась и не приобрела 10 литров самой разнообразной краски. Чую, она мне очень понадобится. «Петрос, а краской снабдите заместителя ректора?» — поинтересовалась у завхоза. «Да-да», — закивал он активно. «Есть краска, голубушка. Коль б знал, что сюда вас поселит ректор, так подготовил бы уж комнаты. А так давно в них никто не жил и не хотел жить». «Так, краска есть. Это хорошо». Кстати, дверь с кроваво-мозговым пятном была не только с внешней стороны, но и с внутренней. Вот же неугомонные дети. «Почему давно никто не жил и не хотел жить?» — спросила, разглядывая весьма живописную инсталляцию. С потолка свисала веревка для повешения, и даже табуреточка приготовлена. «Как мило!» — хмыкнула я. «Ох ты ж, кошмарные боги!» — воскликнул в ужасе Петрос и вбежал в гостиную. «Это вы не подумайте, это не для вас. Адепты хотели подшутить над предыдущим хозяином, а не вышло. Он раньше отошел в мир иной. А вот реквизит остался. А я уж и забыл». Покачала головой и вздохнула, разглядывая казенные хоромы. «А жить тут не хотели, потому что часть учеников примехонько в противоположном крыле живет. А преград нет никаких, сами видите. Только холл общий. Но вы не подумайте, на этом этаже только элита и живет. Дети самых важных темных». «Угу, золотая молодежь с завышенным самомнением. Уж лучше бы с кем попроще поселили». Хотела было сказать об этом, но не стала. В любом случае проблемы с детками будут. Так пусть не думают в академии ни адепты, ни преподавательский и руководящий состав, что я трусиха. «А вообще для преподавателей отдельный этаж есть. Но там нет таких комнат, как здесь. Расщедрился ректор», — произнес Петрос. «Итак, мое новое жилье. Маленькая прихожая, переходящая в гостиную, кабинет, спальня, небольшая кухня, ванная, совмещенная с туалетом, техническая комната по типу гладильной и сушилки и еще балкон. В целом, отличная квартира. Чуть меньше моей, что на земле осталось. Но вот только моя чистая, стильная, пахнет мной, то есть вкусно. А тут что? Тонны пыли, грязь кругом, словно кто-то хотел разбить здесь клумбы, покосившиеся и потрескавшиеся местами мебель, ковры с дырами. Стены во всех комнатах имеют одну расцветку, жизнеутверждающий цвет зеленой тоски. Причем много где краска облезла или вообще с куском стены обвалилась и трупом теперь валяется на деревянном скрипучем полу. Потолок когда-то был белым, теперь он серый и зарос паутиной. А пауки тут огромные, откормленные. Вон сидят по углам и лапами мохнатыми перебирают, плетут новые ловушки. Уж не для меня ли? А еще крысы. Я увидела 2 жирные наглые крысиные морды с длинными усами, которые показались прямо из-под покрывала моей кровати и тут же юркнули обратно. Спят они там, что ли? Нужно завести кота, а лучше кота и кошку. Пусть плодятся и выгоняют отсюда крыс. С этими тварюшками я точно не уживусь, хоть и не боюсь ни крыс, ни пауков. Животные есть животные. Потом заглянула в ванную и покачала головой. Хорошо, что Доместос купила. Только теперь думаю, что мало взяла. Здесь буйствовал свой собственный мир. Плесень во всей своей агрессивной красе, ржавчина, съевшая до дыр ванну, и еще что-то черное и волосатое ползало по потолку, словно кусок чьих-то волос обрел жизнь. Гадость. Кухня такая же помойка. Один балкон был свободным от всяких гадов. Только чуть-чуть подмести и полы помыть. На балконе, что ли, жить? «Ну, как вам?» — жалобно поинтересовался Петрос, когда снял веревку и убрал табуретку. Веревку скрутил, используя локоть, и повесил на плечо. «Как бы вам так сказать, чтобы не обидеть?» — проговорил задумчиво, закончив осмотр. Он протяжно вздохнул. «Маг, что бытовые заклинания знает, завтрича будет. Он вам тут порядок наведет. Пауков с крысами прогонит. Мебель подновит, сантехнику проверит, чтобы работало все. Ну, там еще от пыли сильной поможет избавиться. А сегодня, может, у нашей травницы заночуйте. Она темная интеллигентная женщина, не откажет». На последнем слове Петрос споткнулся. «Думается мне, что эта травница хоть и интеллигентная, но может нехило так послать. Хотя чего я рассуждаю о человеке, тем более женщине, если в глаза ее не видела и не слышала?» Вдруг раздался раскат грома, и за окном послышался шуршащий шум. «Ну вот, дождь и гроза», — вздохнул Петрос. «Опять у меня ноги ломить будет. Ни одно заклинание уже не помогает. Эх, старость, не радость». Стены содрогнулись от нового удара грома, когда мы дошли до нужной комнаты. Было слышно, как потоки дождя хлещут по стенам академии. Петрос весь подобрался, пригладил белые волосы, смахнул с плеча невидимую пылинку и только тогда постучал. Ну и ну. Дверь открылась почти сразу. «Ну как, Петрос, новая помощница ректора уже рыдает в три ручья от своей незавидной участи? Или еще не сильно напугана? Адепты ведь еще не прибыли. И где ее поселили?» Прозвучавший голос был на удивление мягким и приятным. Но вот он никак не соответствовал внешности травницы. Внешне женщина выглядела как сушеная вобла, высокая, худая, бледная, с блеклыми некрасивыми глазами чуть на выкате. Длинный и тонкий нос напомнил мне сказку про Буратино. Да, характер у дамы точно не лает. «Уважаемая леди Эмма, новая помощница ректора как раз пришла со мной. Позвольте вам ее представить. Леди Ольга Дмитриевна Чернова, психолог». «Психологов у нас еще не было», — произнесла она, рассматривая меня. В ее голосе не было ни радости, ни отвращения, равнодушия и щепотка любопытства. «Леди Ольга, перед вами леди Эмма Сомуль», — представил Петрос мне травницу. «Леди Эмма стоит у истоков образования нашей академии. Леди — заслуженный сотрудник академии, награжденный орденом Темной империи за выдающиеся успехи в области образования. Леди была в тот самый знаменательный день, когда распахнулись двери для первого набора юных и одаренных умов нашей Темной империи». Ну и завернул Петрос. Леди Сомуль важно вздернула подбородок и величаво кивнула, подтверждая его слова. «Тщеславно. Что ж такой тип людей падок на лесть? Хотя, быть может, она и правда такой крутой специалист и умеет найти подход к вредным детишкам. Ведь так долго тут держится, с самого основания. Надо бы к ней присмотреться. Приятно познакомиться», — произнесла я вежливо и улыбнулась. «Уверена, наше знакомство будет недолгим», — сказала леди Сомуль. «Не думаю», — сказала уже с кислой миной. Как и предполагала, характер у леди, что уксус. «Будьте так добры и позвольте, чтобы леди Ольга сегодня у вас заночевала, а то ведь ее определили в элитный блок, а там апартаменты не готовы». Женщина демонстративно поджала тонкие губы, отчего они и вовсе превратились в едва заметную нить, и сказала: «При условии, что вы мне будете должны услугу, леди Ольга». «Нет. Начинать работу с долгов — это не про меня. Уж лучше я переночую в кабинете ректора», о чем и сообщила Эмми и Петросу. «Чудесно», — просияла леди Сомуль и захлопнула перед нашими лицами дверь.